Да хоть Сидоров, это неважно, ухмыльнулся Черчесов и откинулся на спинку стула, представляя, что начнется в ближайшее время. Самое главное то, что эти рыбки подарят нам возможность ослабить противника, и тогда, на следующий день пятилеток повели в подвал, очередное сражение против искалеченных монстров. Я с завистью посмотрел вслед уходящему Прохорову, а этот дурак показал мне средний палец. Эх, я бы тоже хотел спуститься в подвал и получить еще парочку доминант, было бы отлично. «Михаил, а ты чего ждешь? Особого приглашения?» – спросил проходящий мимо Углов. «А я приглашен», – удивился я. «Я ведь искренне считал, что прошлое посещение арены было разовой акцией. Если хочешь учиться в старшей группе, то да. Если справишься сегодня, то тебя переведут к пятилеткам. А там сам смотри, надо оно тебе или нет», – пожал плечами куратор и быстрым шагом направился в сторону лестницы. Расплывшись в улыбке, я рванул следом за ним. Винтовая лестница, аромат плесени и крови, и вот я уже стою на арене. 50 пятилеток окружили клетку, у каждого в руках копье, а в клетке пляшет тренер по фехтованию. «Обратите внимание на то, как движется Баргист», — выкрикнул он, ловким движением уходя от атаки здоровенного черного пса с горящими глазами, огромными когтями и клыками. Из пасти твари брызгала слюна, а рык стоял такой, что я почувствовал, как мурашки бегут по спине. Крайне прямолинейная тварь. Пес может атаковать лишь по прямой, используя молниеносные прыжки. Если он сумеет повалить вас на землю, то разорвет за считанные секунды. Даже если на вас будет прочный доспех, когти Баргиста с легкостью его порежут. Баргист носился за Ульяном Тимофеевичем по клетке, клацая зубами в каких-то жалких сантиметрах от его тела. Мощные мышцы на спине псины бугрились, а глаза горели зеленоватым отсветом. Баргист сделал очередной рывок, думая, что Елфимов зажат в угол, но тренер по фехтованию уклонился, и пес врезался головой в прутья. Пока пес приходил в себя, Елфимов подошел к калитке клетки и вышел наружу, заперев за собой дверь. Вопросы? Тренер по фехтованию упер руки в бока и осмотрел толпу мальчишек. «Ульян Тимофеевич, выходит, что нам всего-то нужно выставить перед собой копье и ждать, пока тварь налетит на него?» – спросил Сергей. «Да, это неплохая стратегия, но не думай, что Баргист настолько глуп. Он не станет бездумно прыгать, если увидит сталь в твоих руках. Пес попытается сперва вырвать или перекусить копье, а после и твою шею». Елфимов улыбнулся и клацнул зубами, демонстрируя, как это будет выглядеть. «Что ж, разбейтесь на пятерки. Против вас выставит старых и искалеченных особей. Тот, кто убьет зверюгу, получит 300 баллов, за помощь в уничтожении получите 150 баллов, ну а если вы испугались, вы спишите по 200 баллов», — хором сказала толпа. «Ха-ха, именно так», — рассмеялся Елфимов. «Ульян Тимофеевич, вы ничего не забыли?» — спросил Углов. «О, Иван Викторович, вы совершенно правы. Сегодня у нас есть для вас уникальное предложение. Из грязи в князи, так сказать. В этой клетке», — Елфимов ударил ногой по прутьям клетки, в которой только что сражался с псом, — «находится молодая особь Баргиста. Более того, зверюга совершенно здорова. Если вам хватит мастерства, отваги, а еще глупости, то можете сразиться с ней один на один. За победу начислим сразу 5000 баллов. Но помните, шанс умереть тут далеко не нулевой. Я бы даже сказал, что шанс погибнуть или остаться калекой практически равен 100%. Желающие?» Толпа нервно сглотнула и отрицательно покачала головой. «Артем, может быть ты?» — обратился Елфимов к Прохорову. «Зачем это мне? Я и так на вершине рейтинга», — самодовольно заявил Прохоров. «А можно я поплаваю?» — спросил я, подняв руку. Толпа расступилась и уставилась на меня. За яростным рыком Баргиста я различил чей-то голос, говорящий: «Он что, дурак, хочешь выйти против этого Баргиста?» — скептически спросил Елфимов, указав пальцем в сторону клетки. «Ага», — кивнул я, — «но ведь он весит килограммов 80, а это раз в 5 больше твоего собственного веса». «Ага», — я улыбнулся, понимая, что этот фарс может выйти мне боком, но у меня есть план, и если он не сработает, то автоматически превратится в план капкан, в который попадусь уже я сам. Но выбора не было: либо долгое время копить баллы, чтобы забраться на вершину, либо одним махом оказаться в группе пятилеток и начать изучать магию. К тому же в черепе Баргиста чувствовалась мощная пульсация маны. Готов спорить, что там я найду слезу, а она уж очень мне нужна. С ее помощью бабушкин подарок. А, неважно. Сейчас главное – выжить. Иван Викторович, что скажете? Елфимов посмотрел на Углова. Баргист разбежался и ударился о прутья, клацнув зубами. Никого не достал, но напугал ребят знатно. Псина рычала, клацала зубами, грызла прутья, пыталась дотянуться лапой хотя бы до кого-то. Скажу, что каждый волен распоряжаться своей судьбой так, как посчитает нужным. Прошу, Иван Викторович протянул мне копье, а сам покосился на камеру, висящую под потолком. А это интересно. За нами будет наблюдать папаша, если так, то это просто замечательно. Заварю кашу, а заодно устрою шоу. Выхватив копье из рук Углова, я направился к входу в клетку. «Миша, ты что делаешь? Не надо», – прошептал Сергей, когда я проходил мимо. Я лишь подмигнул ему. «Все будет хорошо. Я всегда знал, что ты идиот. Что ж, если сдохнешь, никто не будет печалиться», – самодовольно сказал Прохоров так, чтобы это услышал каждый. Елфимов обошел клетку и стал стучать стальным наконечником копья по прутьям, привлекая внимание баргиста. Иначе псина продолжала бы стоять у самой калитки и вцепилась бы мне в глотку, как только дверь откроется. Баргист кинулся к тренеру и стал пытаться укусить звенящую железяку. «Готов?» – крикнул Елфимов, и я кивнул. «Запускайте бойца!» Екатеринбург, поместье Архарова. Константин Игоревич расположился в гостиной. Бокал ледяного виски в руке, сигара в зубах, руки первой и в некоторой степени любимой жены массируют плечи. Барон сделал глоток и с наслаждением зажмурился. Древесные нотки напитка растеклись по языку, а по пищеводу прокатилась волна жара. Прекрасно. На стене висел телевизор, рядом с которым крутился дворецкий. «Одну минуту, Константин Игоревич, сейчас выведу трансляцию», сказал он и подключил провод от ноутбука к телевизору. На экране появилось изображение клетки, внутри которой бесновался огромный черный пес. «Что это?» – спросила Екатерина Павловна, первая жена. «Это, моя родная, проверка на мужество. Понимаешь, недостаточно обладать сильным даром. Если у тебя нет стержня внутри, то вся твоя сила – лишь пшик. Как думаешь, скольких магистров я уничтожил?» «Десятки. Все они были очень напыщены, думали, что мир прогнется под их ногами, но внутри оказались мягкими, словно масло. Чуть надави, и они сами прогнутся. К тому же, нет чести в том, чтобы сражаться против слабого, но великая честь тому, кто решится броситься в сумасбродную атаку и победит». Архаров сделал затяжку и выпустил под потолок облако белесого дыма, в комнате тут же запахло жженными листьями, а его жена закашлялась. «Кхе, кхе, никогда не понимала твоей тяги к постоянным сражениям». Екатерина Павловна поморщила носик и надавила на зажатые плечи мужа еще сильнее. «Катюша, если бы я не сражался, то и тебя бы не было рядом со мной. Сейчас была бы замужем за каким-нибудь Власовым, Тарасовым или Пида». «Ну ты поняла», усмехнулся Архаров, зная, как жена не любит эту шутку, ведь он повторял ее уже 1000 раз. «Лучше смотри на экран. Видишь, у клетки стоит Михаил. Ему всего 2 года, а парень уже справился с болотником. Есть шанс, что и эту образину осилит. Это жестоко, дети должны расти в любви и ласке», подметила женщина. «Да, в такой же любви и ласке, в какой росла ты. Сперва тебя дрессировали, чтобы ты стала отличной женой, а после, как вещь, попытались продать в договорном браке. Вот и вся любовь. Скажи еще, что я не прав». Подумав немного, Екатерина Павловна кивнула. «Прав, конечно, но это не мешает мне желать лучшего для детей. Пусть даже их мать не я. Ваше благородие, разрешите?» Осторожно вклинился в разговор дворецкий. «Да, говори. Сегодня поступило сообщение от Имперского института исследования аномалий, ИИА. Говорят, что в ближайший месяц произойдет расширение аномалии, а вместе с ним случится и миграция тварей. Император призывает аристократию направить в приграничную зону как можно больше сил, чтобы сдержать натиск». «ФФФ. В приграничную зону, так мы и живем на границе. А если Титову нужна помощь, то пусть раскошеливается. Я своих людей просто так в мясорубку не отправлю», недовольно сказал барон и отпил из бокала, стремясь смыть горечь полученной информации. К тому же, Черчесов оживился. Архаров повернулся к жене. «Представляешь, гаденыш решил прощупать границу. Отправил на прорыв колымагу с цистерной. Вроде даже вылил что-то в реку. К моему удивлению, это был не яд и не химикаты. Непонятно, чего он хотел этим добиться. Давно стоило его раздавить. Он ведь просто так не остановится», покачала головой Екатерина Павловна. «Стоило. Но как я его раздавлю, если тут под боком Малышев, который только и ждет, когда я переброшу основные силы на границу с Черчесовым. Ладно, все это пустое, отмахнулся барон и повернулся к Дворецкому. Передай Гаврилову, чтобы взял группу и съездил на земли Черчесова. В поселке Гарри Даниил Евгеньевич построил новый кирпичный заводик. А зачем ему свой завод, если он может покупать кирпич у меня? Архаров расплылся в довольной улыбке. Вы правы, ваше благородие, это совершенно ни к чему. Наш кирпич на порядок лучше, чем... Да, да, хватит подхалимствовать. Иди, бой уже начинается, отмахнулся Архаров, отправив Дворецкого во свояси. Я, пожалуй, тоже пойду. Не хочу смотреть на это варварство, призналась Екатерина Павловна. Иди, но сперва долей мне виски, кивнул Архаров и протянул жене пустой бокал. Иван Викторович Углов встал рядом со мной и пригладил челку. Михаил, у тебя есть последний шанс передумать. Как только войдешь в клетку, пути назад не будет. Конечно, будет. Наплемел, вперед ногами, усмехнулся я, чем ввел куратора в ступор. Отклывайте. Я готов. Все это время Баргизд бесновался, пытаясь укусить Елфимова, и это давало мне шанс на легкую победу. Ширина клетки около 10 метров. Судя по тому, что я видел, псина преодолеет это расстояние за два рывка, которые займут секунды 3, с учетом того, что Баргизду предстоит развернуться в мою сторону. 3 секунды чертовски мало и, в то же время, это целая вечность. Калитка скрижетнула, и меня втолкнули внутрь. Тут же за спиной послышался щелчок и Углов сказал: «Удачи! Когда знаешь, что делаешь, удача не нужна. Хотя, в моем случае, она все же пригодится». Оказавшись внутри клетки, я тут же бросил копье на песок. «Миша!» – заорал Сергей. Его голос был наполнен ужасом. Баргист резко развернулся в мою сторону и, ощерив пасть, рванул вперед. Мана хлынула по моему телу и устремилась к ногам. От ступней холод разлился по песку, формируя из песчинок ледяные кристаллы размером с вишневую косточку. Один удар сердца, Баргист преодолел половину клетки, слюнявая пасть раскрылась, готовясь вцепиться в мое горло. Мне бы очень хотелось использовать покров маны и уйти в сторону, то тогда мне не хватит маны на заклинание. Выплескиваю ману без остатка, и в последние мгновения ухожу в сторону. Ноги движутся сами собой в танцевальном ритме. Шаг, подшаг, поворот. Баргист пролетает мимо, а мой бок взрывается волной боли. Когтистая лапа Баргиста разорвала рубаху и оставила на боку глубокую кровоточащую борозду. От этого попадания меня отбросило в сторону, и я тут же вскочил, скривившись от боли. Ребята за клеткой орут от восторга, барабанит по прутьям, позабыв о том, что пес в любой момент может переключиться и на них. А я улыбаюсь, видя, как Баргист, тормозя перед прутьями, поднимает ворох ледяных песчинок вверх. Ледяные кристаллики не разлетелись во все стороны, а облепили лапы и грудь твари, создав подобие ледяного панциря. Панциря, в котором псина не могла пошевелиться. Хотя, вру, морда зверюги все еще клацала зубами и с ненавистью смотрела на всех вокруг. Баргист неистово дергался из стороны в сторону, из-за чего лед трещал, но все еще держался. Я рванул к копью, поднял его с песка и нанес удар. Сталь сверкнула в отблеске фонарей и угодила Баргисту в пасть. Влажный клекот и скрежет зубов по стали пронеслись по арене. Я с трудом выдернул копье для нового удара, а потом ударил еще и еще раз. Занес было копье для решительного удара, но тут псина извернулась и перекусила древко. На песок упал огрызок копья с наконечником, а Баргист новым рывком смог освободить задние лапы. «Залаза!» – выругался я и рванул за наконечником копья. Проскользив по песку, поднял острие, и понял, что у меня есть от силы секунд 5, за которые я либо убью тварь, либо помру сам. Взял обломки копья обратным хватом, будто у меня было 2 коротких кинжала и прыгнул на волчару. Ну, как прыгнул. Баргист был с меня ростом, против такой тварины особо не попрыгаешь. Ударил сбоку левой рукой, в которой сжимал древко. Баргист с лету перехватил палку и с хрустом перекусил ее. Но для этого псу пришлось повернуть голову, подставив под удар висок. Лезвие копья вошло прямо в глазницу. Но знаете, что? Тварь не умерла, а забилась в конвульсиях, жутко визжа. Ледяной каркас стал стремительно рассыпаться. Баргист мотал головой из стороны в сторону, желая вытряхнуть из глазницы копье, но ничего не получалось. Впрочем, бегал он недолго. Улучив момент, я схватил древко двумя руками и с чавканьем вогнал поглубже в глазницу. Жалобно пискнув, пес осел на землю. Шумно дыша, я упал рядом с ним и посмотрел на разорванную рубаху. Белая ткань стремительно окрашивалась красным. Толпа у клетки замерла и, словно завороженная, смотрела на меня. Полагаю, никто не верил в мою победу. Хотя, если бы я не владел магией льда, то шансы на победу были бы правда нулевые. Опомнившись, я вскочил, уперся в морду Баргиста и выдернул копье, после чего запустил руку в глазницу, где без труда нащупал слезу. Она была крупнее предыдущей, я поплотнее зажал кулак и тут же спрятал ее в карман. Действовал инстинктивно, понимая, что слишком много свидетелей, но что поделать, мне срочно нужен источник энергии. А пока я ковырялся в глазнице Баргиста, услышал в голове женский голос. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Мысленно согласился, хоть и не планировал прямо сейчас падать без сознания. Если отец смотрит трансляцию, то это покажет меня не с лучшей стороны. Образец содержит следующие доминанты. Глава 5. Женский вибрирующий голос озвучил список. Образец содержит следующие доминанты. Острый нюх, звериное чутье, ночное зрение, падальщик, ускоренная регенерация, жажда крови, крепкие кости, животные рефлексы. Услышав такой набор отменных модификаций, я присвистнул. Это вам не жабры. Тут полезно практически все. Разве что падальщик и жажда крови смущают, а в остальном полнейший и безоговорочный восторг. С учетом ранения мне бы сейчас не помешала ускоренная регенерация. Господа, воскликнул Углов. Это было восхитительно. Куратор то зыркал на меня, то на камеру под потолком. Лекаря в клетку. Срочно. Дверь клетки скрижетнула и внутрь вбежал сутулый мужик лет 40. Ох-ох-ох, малышек, не кисло тебя подранили-то, стал он причитать, а после откупорил зубами банку с перекисью и щедро плеснул на рану. Кровь стала пениться. Лекарь отодвинул край рубахи, посмотрел на кожу, а после обернулся и крикнул. Саныч, давай носилки, мальца в лазарет надо, рваная рана, будем шить. Какой лазарет, я сам могу идти, возмутился я. Да сиди ты, отдыхай, чё скачешь-то, попытался удержать меня лекарь, но я извернулся и выставил перед собой острие копья. Дайте пару минут, попросил я. Мальчонка, а тебя псина, часом, не покусала, а то ты бешеный какой-то, усмехнулся лекарь, подняв руки вверх. В клетку вбежал Саныч с носилками и удивленно уставился на меня. Он явно не ожидал, что мелкий карапуз будет угрожать острой железякой его коллеге. Это что такое, совсем ошалел? Пробасил Саныч, но в разговор вмешался Углов. Дайте парню взять трофей на память, а после он пойдет куда скажете. Да, Михаил, стальным тоном спросил Иван Викторович и угрожающе пригладил челку. Совершенно верно, кивнул я и вымученно улыбнулся. Ну и славно, Углов громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. А вы чего рты разинули, живо в клетке, вас уже ждут баргисты. Ребята вышли из ступора и рванули исполнять приказ. Я же стал орудовать копьем, срезая жесткую, как щетина, шерсть баргиста. Откромсав черный кусок шерсти, я спрятал его в карман, отбросил копье и сел на расстеленные на песке носилки. Ну чё, поехали, шоль, усмехнулся лекарь, и меня тут же оторвали от земли. Но прошли мы недалеко. На выходе из клетки нас остановил Углов. «Ничего не хочешь мне отдать?» – спросил он, улыбаясь. «Слеза, мой Тлофи. Я лади нее жизнью лисковал», – решительно сказал я и накрыл рукой карман, ставший влажным от крови. «Ладно, можешь оставить. Главное, не проглоти ее и не скорми Прохорову», – снисходительно проговорил Углов. «Договорились», – довольно сказал я и со счастливой улыбкой откинулся на носилки. «Меня отнесли в лазарет, где толстая медсестра, охая-яхая, принялась штопать рану. Делала она это небрежно, постоянно материлась, доставляя мне уйму неприятных ощущений. О, боги, да что за работа такая? Какого черта я вообще должна этим заниматься? Я медсестра, понимаешь? Медсестра, а не хирург. Зинаида, ну ты тоже не прибедняйся. Ты не просто медсестра, ты старшая медсестра. Подколола подругу кучерявая Людмила, прислонившаяся к стене. Да иди ты, отмахнулась толстуха, лучше нитку обрежь, как прикажете, не менее саркастичным тоном добавила Людка. Все, свободен, если на этой неделе хотя бы еще раз попадешь в лазарет, я тебя собственными руками прикончу. Понял, строго спросила медсестра. Постараюсь умелить до попадания в лазарет, улыбнувшись, я спрыгнул с кушетки. Нет, ну ты слышала, что за поколение, им бы все помереть, нет бы жить, стихи писать, вот это бы мужчины выросли, мечтательно сказала Зинаида. Ага, ты на прошлой неделе такого поэта послала на три буквы, а сама с солдатиком закрутила. Романтику ей подавай, глядите-ка какая ценительница отыскалась. Дура ты, Людка, ничего не понимаешь, их же как солдат растят. Вот они и могли бы в себе соединить крепкую спину, за которой как за каменной стеной, и утонченную натуру. Ага, и получится из них ни рыба, ни мясо. Да иди ты, отмахнулась толстуха. А можно я тоже пойду? Спросил я, только и ждавший, пока этот спор закончится. А ты чего, еще здесь? Брысь отсюда. Дважды просить меня не нужно. Я с радостью убежал в душевую, выбросил порванную одежду в мусорку, умылся, отмыл руки от крови и направился в барак. Пока никого не было, я завалился на кровать и прикоснулся к клочку шерсти. Женский вибрирующий голос повторно озвучил список. Образец содержит следующие доминанты. Острый нюх, падальщик, жажда крови, животные рефлексы. Постойте, я точно помню, что в списке были и другие доминанты. Звериное чутье, ночное зрение, ускоренная регенерация, крепкие кости. Куда все это делось? Стоп, тогда дамочка озвучила мне список после прикосновения к крови зверя. А сейчас я считал информацию о доминантах с шерсти. Неужели кровь предоставляет куда больший спектр возможных мутаций, чем другие части тела твари? Хмм, надо проверить, а пока поглотить. Голову сдавило тисками, а из носа потекло. Мазнул рукой, ага, как и думал, кровь. Ну хоть сознание не потерял и на том спасибо. Хотя голова так трещит, что лучше бы я в отключке провалялся. Ладно, посмотрим, чем там меня судьба наградила. Погрузившись в чертоги разума, я подошел к пирамидке и сразу же обнаружил изменения. На этот раз новый кристалл стального оттенка сформировался во втором ряду сверху. Это был красный ряд с 5 ячейками, свободных осталось всего 4. Сконцентрировавшись на кристалле, я услышал все тот же голос. Животные рефлексы, ваше чутье выходит за пределы человеческого восприятия. Помнится, в прошлой жизни я смотрел мультфильм про супергероя, лазающего по стенам, так вот у него тоже было чутье, кажется, паучье. Теперь я буду предчувствовать опасность, или как это работает, с этим разберусь позже, а сейчас меня интересует желтая полоса, тянущаяся по бокам пирамиды. Она наконец-то дошла до самой вершины и теперь призывно мерцает. Сосредоточившись на ней, я услышал: «Михаил, Миша, Мишаэль, твою мать!» — рявкнул Углов. Я моментально вывалился из чертогов разума и подскочил, уставившись на него. «Вот тебе и паучье чутье!» Не сработало. «А жаль, Иван Викторович, я не спал, просто на минутку прилег», — сказал я и потер глаза, чтобы моя ложь была очевидна. «Можешь не оправдываться. После такого сражения тебе полагается денек отдыха, а то и два», — ухмыльнулся Углов. «Собственно, я пришел, чтобы тебя поздравить. Ты переведен в группу пятилеток». Он протянул руку и пожал мою ладошку. «Это значит, что теперь я могу посещать уроки магии?» «Разумеется, но не только. Ты рискнул и сорвал джекпот. Теперь ты на первом месте в рейтинге пятилеток, а это значит...» Углов ухмыльнулся и кивнул в сторону входа в барак. У двери с вещами в руках мялся Прохоров и с ненавистью зыркал на меня. «Значит, что мне полагается собственная комната?» Расплылся я в довольной улыбке. «Именно так. Освобождай койку для Артема, уверен, ему не хватало компании. А здесь целый барак. Глядишь, научится с людьми по-нормальному общаться». «Не научится», — покачал я головой. «Я тоже так думаю, но мало ли», — пожал плечами Иван Викторович. «Вообще-то я все слышу», — буркнул Прохоров. «И это радует, иначе пришлось бы тебя отправить в лазарет для проверки слуха», — сказал Углов и протянул мне ключ. «Теперь это твое. По крайней мере до тех пор, пока ты удерживаешь пальму первенства». Я вскочил с кровати и рванул обживать новое жилище. Все нужные вещи я носил с собой, да и было-то их с Гулькин нос. Камешек, подаренный бабулей, слеза, да клок шерсти, ставший уже бесполезным. «Наглый ублюдок, я тебя», — прошипел Прохоров, когда я пробегал мимо. «Извини, ключи от моей новой комнаты так звенят, что я совершенно не слышу твоего лая», — выкрикнул я и побежал дальше. Вставив в замочную скважину ключ, я дважды провернул его, услышал щелчок и открыл дверь, а там крошечная подсобка. Плесени нет, но краска на стенах облупилась и свисала белесыми кудрями. С потолка свисает одинокая лампочка, зато есть окно с видом на двор. А самое главное, что здесь я в полном уединении. Прыгнув на кровать, я удивился, что матрас сухой. Видать, Прохоров в попыхах собирал вещи, и Углов проследил, чтобы Артем не успел напоследок нагадить новому хозяину комнаты. Я привалился спиной к стене и достал из кармана гальку, подаренную бабушкой. С виду дурацкий камешек с лицом. Если поискать по свету, то точно таких же можно найти тысячи. Но был нюанс. Это не просто камешек. Это гал. Галимостроительный артефакт линейный или сокращенно гал. Подобные заготовки делали и в моем мире для обучения будущего поколения магов. Гал развивается по направлению, выбранному хозяином. К примеру, есть големы, для развития которых требуется гранит. Гал поглощает камни, и при заполнении внутреннего накопителя маг может улучшить голема, к примеру, укрепить его броню или же увеличить его скорость. Галы вполне универсальны и могут стать грозным оружием. Правда, порой их развитие обходится слишком дорого. Ну да ладно, мне досталась одна из таких заготовок. Уж не знаю, где бабуля ее откопала, но гал как новенький, да еще и не активированный, что радовало. Если бы маг уже привязал к себе голема, то я бы не смог с ним взаимодействовать. Я положил камень на ногу, достал из кармана слезу и поместил ее на отверстие, которое было ртом голема. Вы все правильно поняли. Чтобы активировать голема, его нужно запитать маной, но не только. Поднеся большой палец ко рту, я со всей силы впился в него зубами и прокусил до крови. На кончике пальца стала скапливаться кровь, и я капнул одну каплю в левый глаз гала и еще одну в правый. Левый глаз отвечал за активацию подобия души голема, а правый за создание связи между нашими душами. Похожую связь я использовал для контроля над Мима, хотя она и работала немного по другим правилам. Минуту ничего не происходило, а после капли крови впитались в камень. Галька открыла рот и заглотила слезу мироздания. «Давай, булыжник, лоботай», – прошептал я, ожидая активации, и результат превзошел все мои ожидания. Камень открыл глаза, осмотрел комнату, сфокусировал свои карие зрачки на мне и, что было сил, заорал тонким девчачьим голосом. «Галя галактически голодна. Галя готова глотать гранит. Гальке голодно. Да заткнись ты, тебя услышат», — прошипел я и попытался заткнуть ей рот. «Галя горюет, господин грубый. Гале грустно. Галя, я-я», — еще громче заорал камень. Я услышал в коридоре шаги и спрятал камень под матрас. Звук стал немного потише, но если прислушаться, то голема все равно можно было услышать. Дверь распахнулась, и в комнату заглянула тренер по плаванию Юлия Ильинична. «Михаил, ты чего разорался? Успех голову вскружил? Гля-ка, гля-ка, какая у меня комната? Не ну ты только гля, пластовостолк». Дебильно улыбаясь, я стал показывать на обшарпанные стены, окно, лампочку и при этом бесконечно повторял «гля-ка», чтобы по звучанию подойти под вопль гала. Юлия Ильинична лишь покачала головой, улыбнулась и ушла. Видать, решила, что я от радости умом тронулся. Ну лучше так, чем если бы она обнаружила у меня под матрасом дефективного голема. Я метнулся к двери и на всякий случай запер ее. Прислушался, в коридоре тихо. А значит, можно вернуться к голему. Как он там себя назвал? Галина? Ха-ха. Впервые вижу, чтобы голем идентифицировал себя по половому признаку. Видать, придется ей подарить набор косметики, чтобы успокоилась и перестала орать. Но есть способ и понадежнее. Из-под матраса до сих пор раздавались приглушенные вопли. Галя глубокомысленно глядит горящими глазами, где горизонт громыхает, губя галактики. Галим нес полнейший бред и упивался своим словарным запасом, ограничивающимся словами на букву «Г». Эх, похоже, зря я радовался. Гал поврежденный не может держать язык за зубами. А может, его специально таким создали? Если да, то какое свойство заложили в этот булыжник? Я сел на кровать и погрузился в чертоги разума. На стене проявлялся силуэт Галины. Почему-то ее рот был обведен красным, как будто это была помада. Впервые такое вижу. Ну да ладно, я подождал немного и, когда рисунок был завершен, вернулся в реальность. А Галина все бухтила. Гадалка гадает горилле. Георгий гладит галошу. Генерация гальванической грязи. В ее речах зачастую не было никакого смысла. Разве что в самом начале взаимодействия сказала что-то осмысленное насчет голода. Если подобрать нужные минералы и скормить его галу, то голем самостоятельно восстановит поврежденные узлы. Вот только нужно понять, какой минерал предпочитает Галина. Я мысленно потянулся к гальке и отдал ей приказ замолчать. Моментально наступила тишина. Ну наконец-то. Когда в комнату вошла Юлия Ильинична, я не мог заткнуть вышедшего из-под контроля голема, так как синхронизация еще была не завершена. Но теперь совсем другое дело. Я достал из-под матраса голема и посмотрел на него. Камень, широко распахнув глаза, осматривал помещение, а через пару секунд принялся изучать мое лицо. Когда вся визуальная информация была собрана, Галим сжал губы, будто всеми силами сдерживался, чтобы что-то не ляпнуть. Вздохнув, я разрешил ему говорить. «Гадюшник», — коротко сказала Галина и снова замолчала. «Ха-ха, согласен с тобой, но ты не видела Балака, там еще хуже. Ладно, посмотрим, что ты умеешь». Я вскочил с кровати и тут же скорчился от боли, резанувший бок. Камень выскользнул из моих рук и полетел на пол. Удивительно, но Галина, звякнув, отскочила, словно резиновый мячик, и устремилась под потолок. Снова упала на пол и еще с большей силой отскочила вверх. С каждым падением ее скорость увеличивалась, а через пару секунд она, словно смазанное пятно, летала по комнате, бесконечно рикошетя пол, стены и потолок. Радовало то, что Галина контролировала траекторию движения и каждый раз огибала меня, хотя и была близка к тому, чтобы проломить мне череп. Камешек-то маленький, но летает чертовски быстро. Я выставил перед собой руку, и Галя тут же замедлилась и влетела в мою ладонь. «Галина, думаю, мы с тобой слаботаемся», — довольным тоном сказал я и отозвал Гал. Изо рта и глаз Галины хлынуло золотистое свечение, и она исчезла. Кстати, занимательный факт: для поддержания мимика в этом мире я должен тратить ману, а для призыва голема — нет. Почему так? Да потому, что у голема есть собственный источник энергии, а вот мимик, словно паразит, привязан ко мне и жрет мою ману. Как только Галина использует всю ману из слезы, она перейдет в фазу гибернации, то есть в фазу сна. Если скормить ей новый источник энергии, то Гал опять очнется и будет полноценно функционировать. Я плюхнулся на кровать и закинул руки за голову. Прекрасный день, а завтра меня ждет первый урок магии, с которого меня просто так не выгонит. Закрыв глаза, я моментально уснул. Проснулся я от звуков сирены и понял одну вещь. Пансионат – не самое плохое место на земле, но почему-то утро здесь всегда начинается не с кофе. К примеру, сегодня мне сообщили, что я больше не буду плавать в бассейне, так как настала пора закаляться. Закаляться. Ха-ха. В начале марта. Ха-ха. Уроды. Лед еще не до конца сошел, и поэтому преподаватели вырубили для нас длинную прорубь. Синеватый лед открывал превосходный вид на реку под названием Тагил. Нырять туда спросонья, конечно же, никакого желания не было. Но кто меня спрашивал? Перешел в старшую группу, значит, страдай, как все. Холодина жуткая, даже пар изо рта идет. Стою в трусах и шлепанцах на пристани и гляжу на длинную очередь из пятилеток, выстроившихся позади меня. Слева лежит стопка полотенец. Занырнул, проплыл 5 метров до лестницы, вылез и растерся полотенцем. Проще некуда. А после водных процедур и растирания, еще и пробежка босиком вокруг пансионата. Парень, стоявший передо мной, подошел к краю проруби и уставился на Юлию Ильиничну в ожидании отмашки. В этот момент я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. И нет, меня не пугал холод, хоть я его и не любил. Было в этих мурашках что-то другое, странное. И, похоже, что меня смутили пузыри, поднимающиеся со дна реки. Глава 6. Юлия Ильинична, можно уже нырять? Спросил паренек, стоящий у края пристани. Петров, ну ты зачем такие вопросы задаешь? Ныряй скорее, не задерживай очередь, ответила тренер по плаванию, продолжая пересчитывать подошедших пятилеток. Стой, я взял парня за плечо и попытался удержать от прыжка, предчувствуя что-то неладное. Допусти ты, отмахнулся он и, оттолкнувшись, сиганул в воду. Брызги полетели во все стороны, и парень скрылся под водой. Пузыри поднимались на поверхность, а парня все не было. Наконец он вынырнул. «Сука, как же холодно!» — взвыл парень и, стуча зубами, поплыл к лестнице. «Петров, следи за языком!» — выкрикнула Юлия Ильинична, продолжая пересчитывать ребят. «Так, вроде все». Я выдохнул, поняв, что ошибся, но тут, не успевший выбраться на берег, парень резко ушел под воду, будто его что-то дернуло за ногу. «Юлия Ильинична!» — окликнул я тренера и указал на воду. «Чего тебе, Михаил?» «Стоп, а где Петров?» «Петров, живо вынырнул, а не то я с тебя шкуру спущу!» Закричала тренер, и вдруг на поверхность воды поднялось алое пятно, следом за которым вынырнул и перепуганный Петров. «Помогит!» Договорить он не успел, неведомая сила вновь резко утащила его под воду. «К воде не подходить, зовите охрану!» Закричала Юлия Ильинична, сообразив, что что-то идет не так, и потянулась к мане. По ее телу быстро расплылся покров воды, и она сама нырнула в черную пучину. «Чё происходит?» — спросил кто-то позади меня. «Может, его сом за ногу схватил?» «Да ну, ты чё?» Какие тут самы могут быть? Раздался громкий всплеск, потом еще и еще один. На берег выбрались три уродливых рыбины, похожие на крокодилов. Вытянутая пасть, огромные зубы, плавники двигаются словно лапы, помогая им довольно шустро бегать по суше. Твари разинули пасти и полукольцом бросились к ребятам, стоящим на причале. «Сваливаем!» – закричал кто-то, и толпа бросилась в рассыпную. «Я бы тоже побежал, вот только попал я в патовую ситуацию. Я стою у самой воды, рыбокрокодилы пытаются отсечь бегущих к пансионату, и я уж точно не успею проскочить мимо них». Но хуже всего было то, что за спиной послышался еще один всплеск. По спине пробежал холодок, и я, не оборачиваясь, рванул, куда глаза глядят. Позади послышалось шипение и шлепки плавников по доскам причала. Тварь бегала довольно шустро, не уверен, что при всем желании смогу ее обогнать. Перенаправил всю имеющуюся ману в ноги, увеличил тем самым скорость бега и судорожно начал искать укрытие. На берег из полыньи выползали эти образины, длиной около 2 метров, зубы чертовски острые, даже смотреть страшно. Слева я заметил кособокую постройку, вроде сарая. Ее использовали для хранения хозяйственного инвентаря, грабли, лопаты и прочее. Слетев с причала, я едва не поскользнулся на мокром снегу, удержал равновесие и обернулся. В 3 метрах позади меня резво плюхала зубастая тварь и угрожающе клацала зубами. Лыбка. По щучьему велению, по моему хотению, отвали, заорал я, продолжив бег. Мне наперерез бросилась еще одна тварь, но она явно не успевала. Я добегу до хазблока намного раньше, лишь бы он был не заперт. Подбежав к зданию, дернул на себя ручку, дверь распахнулась, и я влетел внутрь. Крошечная комната 2х2, и еще одна дверь в соседнее помещение, но она закрыта. Обернувшись, я услышал, как рыбина на всем ходу влетела в прикрытую дверь, отчего тонкая сталь обшивки вогнулась внутрь. Тварь зашипела и попыталась зубами поддеть дверь, чтобы распахнуть ее. Зыркнув по сторонам, понял, что я в ловушке. Выход заблокирован, вторая комната закрыта, окон нет. Единственный лучик света проникает из щелей помятой входной двери, которую ковыряет рыбина. По телу хлынул адреналин, руки и ноги начали дрожать, а зубы стучать. Это был не страх, а естественный для организма способ подготовиться к сражению за собственную жизнь. Вдали послышались выстрелы. Плотные очереди перекликались с обилием мата. Нужно немного продержаться, и... Рыбина подцепила дверь зубами и мощным рывком выдрала ее вместе с петлями. Торжествующе зашипев, она уставилась на меня выпуклыми немигающими желтоватыми буркалами с вертикальными зрачками. По подсобке прокатился тошнотворный аромат гниющей рыбы. Нервно сглотнув, я прошептал: «Галина, я выбираю тебя». В руке появилась галька, и я со всего размаха швырнул ее об пол. В ту же секунду в помещение ворвалась рыбина. Я лишь чудом успел отскочить в сторону, а потом... Потом все вокруг забрызгало кровью. «Галя громит гадину», — завопил булыжник, рикошетя от пола и потолка с неимоверной скоростью. Сотни ударов обрушивались на рыбину со всех сторон, а скорость Галины все время нарастала. Сначала тварь едва чувствовала удары, но через секунду после каждого попадания стала дергаться в конвульсиях, клацать зубами, стараясь поймать доставучий камешек, но где там. А в следующее мгновение галька пробила череп рыбины, но на этом не остановилась, а продолжила ее кромсать. «Галина гасит гниду. Галя, Галя», — верещал голем, будто поддерживал сам себя. «Я же пытался проморгаться, потому что зеленоватая кровь уделала меня с головы до ног». Со стороны входа донеслось новое шипение, и в подсобку просунулась вытянутая морда еще одной твари. «Галина!» — выкрикнул я, пытаясь переключить голема на уничтожение новой угрозы, но это было лишним. Послышался сдвоенный выстрел, и рыбина рухнула на землю, обмякнув. «Ну, наконец-то охранники и сюда добрались!» Я с облегчением выдохнул и протянул руку. Галька мягко влетела в мою ладонь и, кажется, даже подмигнула мне. «Очень странный голем!» Отозвав Галину, я бросился к туше твари и выдрал из ее черепа СМ, слезу мироздания. «Эй, парень, живой?» — спросил заскочивший в хазблок молодой боец и присвистнул. «Ох, ёперный театр, это ты сделал?» Он, словно завороженный, уставился на истерзанное тело рыбины, которое, по сути, превратилось в фарш, из которого тут и там торчали изломанные кости. «Мне просто повезло», — улыбнулся я окровавленными губами, и явно перестарался, так как охранника от такой улыбки передернуло. Эх, объясняться, как я смог так изуродовать рыбину голыми руками, нет никакого желания, а значит, поглотить. В следующую секунду я, потеряв сознание, рухнул на бетонный пол. Правда, на этот раз я провалился не в темноту, а сразу попал в чертоги разума. Это было довольно странно, ведь я не пытался этого сделать. В центре сумрачной пещеры пульсировала золотистым свечением пирамида. Как только я посмотрел на нее, услышал женский вибрирующий голос, пронесшийся над сводами пещеры. «Доступно улучшение божественного навыка Генократ, выберите одну из возможных модификаций. Сканер позволяет видеть текущий уровень развития доминанты у объекта перед поглощением. А во, Геноклад еще и сам развивается, шикарно!» — воскликнул я. «Сканел довольно полезная вещь, с его помощью можно узнать, насколько опасен противник. Правда, сейчас от него толку для меня немного. Что еще есть? Кладовщик позволяет накапливать доминанты и использовать их позднее. Вам будет доступен один слот накопления. Ну это не серьезно. Если бы было 3 или 4, то куда ни шло, а так маловато. Маловато будет. Следующий. Селекционер позволяет встраивать модификаторы в другие живые организмы. А вот это очень интересно. Можно усилить не только себя, но и товарища или питомца. Впрочем, сейчас с доступностью новых генов есть определенные проблемы, а значит, тоже отметаем. Дамочка, есть еще что-то? Отрицатель позволяет быстро отторгнуть нежелательную доминанту. А еще есть что-то? На текущем уровне развития нет, сообщил женский голос и затих. В таком случае я выбиваю отрицателя, выкрикнул я в пустоту пещеры. Голос многократно отразился от стены пирамида, ярко сияющая золотым свечением, вдруг потухла. И все, а где фейерверки и светопредставление? Ну не знаю, может хоть фанфалы включишь? Ответом мне была тишина. Зануда, такой момент исполтила. Подойдя к пирамиде, я заметил, что на кристалле Генокрада прибавилось рубленных граней, впрочем, и сама пирамида немного изменилась. На боковой грани камня появился вырезанный рунический символ из десятка черточек и закорючек. Видимо, он и символизирует отрицателя. Занятно. Подобной письменности я раньше не встречал, а жаль. Можно было бы вырезать самому пару каракулей и посмотреть, удалось ли взломать систему и докинуть себе бесплатных навыков. Желтая же полоса по бокам плиты исчезла. В красном ряду появился новый кристалл, что заставило меня тут же напрячься. Эх, ну как так-то? Сфокусировавшись на стальном кристалле, я услышал. Доминанта перепончатые лапы интегрирована. Я что, по-вашему, утконос? Или, кто там еще с перепонками? Жаба, впили лоботку это дерьмо. В пользу какой доминанты вы желаете переработать перепончатые лапы? В пользу контролеманы. Выполнено. Доминанта контрольманы заполнена на 27%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Нет, этого достаточно. Кристалл у перепончатых лап лопнул и осыпался, заставив кристалл у контролеманы засиять немного ярче. Хэммм, это настоящая проблема. Я каждый день упражняюсь в расширении каналов маны, но от этого навык практически не растет. Хорошо, если 1% в неделю прибавляется. При этом генома от твари едва хватает, чтобы добавить жалкие 10%. И чем сильнее я разовью имеющиеся доминанты, тем больше ресурсов и времени потребуется для их улучшения в дальнейшем. Впрочем, это было бы не такой большой проблемой, если бы у меня был доступ к разломным существам. Вот только соваться сейчас к аномалии глупость несусветная. Погибну, как пить дать. И на открытой местности галька меня не спасет, как и магия льда. Маны может мне и хватит для того, чтобы убить одно существо, а если твари нападут группой, как сегодня, что делать тогда? Сил тщедушного тела едва хватает, чтобы с трудом справляться с малышней в возрасте 5 лет. И то, если набросится толпой, то без магии я не отобьюсь. А жаль, очень хотелось бы поскорее окрепнуть и вырваться из пансионата. Сейчас, если и подвернется такая возможность, то, сбежав, я не смогу вытащить маму. А если и вытащу, то что дальше? Стану для нее обузой, и ей придется трудиться с утра до ночи, чтобы меня прокормить. Паршивая перспектива, особенно в свете того, что я лишь недавно сумел улучшить ее условия проживания. Из чертогов разума меня вывел мощный шлепок по щеке, я даже подскочил от неожиданности. «Малый, очнись!» — кричал лекарь, который вытаскивал меня на носилках с песков арены. «Во!» — глаза открыл, уже дело. Он встряхнул меня за плечи, а после усадил на край кушетки и посветил в глаза. «Че вырубился-то снова? Переволновался что ли?» Беглым взглядом окинув комнату, я понял, что тут не один. Петров лежит на соседней койке и ему накладывают швы на ногу. Рядом сидит Юлия Ильинична и дышит сквозь маску кислородом из баллона. Фух, вроде, все целы. Я почувствовал сильный зуд между пальцев рук и ног. Опустив взгляд, обнаружил там засохшую пленку, прилипшую к коже пальцев, и, пока лекарь не заметил последствия мутации, решил устроить для него театр одного актера. «Дяденька, я потерял сознание, потому что не доедаю. Очень кушать хочется». Я посмотрел на него максимально жалостливым взглядом и сложил руки перед грудью в молебном жесте. «Ахаха, да кому ты заливаешь? Я ж знаю, что ты на первом месте рейтинга и жрешь от пуза», — рассмеялся лекарь, осмотрев меня с ног до головы, добавил: «Хотя ты тощий, как щепка. Может, у тебя глисты?» «Нет у меня никаких глистов», — возмутился я. «Ха-ха, гляди-ка, и дефект речи мигом пропал. Ладно, дуй отсюда, без тебя хлопот хватает. А можно вас на минутку?» — заговорщически шепнул я, наклонившись к врачу. Когда он приблизился, я прошептал: «Можно меня освободить от закалки?» «Чего?» «Нет, конечно», — хмыкнул врач. «А если я заплачу?» Я хитро прищурился и достал из кармана СМ, слезу мироздания. «Хе-хе, а ты развит не по годам, но если я соглашусь, то меня подвесит за бубенчики. Взяточничество все-таки наказуемо», — улыбнулся лекарь и потрепал меня по волосам. «Жаль. Ну, я хотя бы попытался», — философски сказал я, спрыгнул с койки и направился на выход из лазарета. «Все занятия сегодня отменили. Территорию пансионата заполонили гвардейцы Архарова и принялись рыбачить. Да, звучит бредово, но по-другому это не описать. Ближе к вечеру бойцы привезли бычью тушу, обвязали цепью и стали забрасывать в воду. И сколько бы раз они не забрасывали приманку, каждый раз на нее клевала то одна, то сразу две твари. Их вытаскивали на берег и мелко шинковали мечами. Ребятня прилипла к окнам и, затаив дыхание, следила за работой профессиональных военных. Я же сидел в своей комнате и наблюдал за происходящим из персонального окна. Как будто выкупил целую лажу в театре и наслаждаюсь представлением. Гвардейцы действовали слаженно. Одни вытаскивали тушу на берег, другие копьями приколачивали рыбин к земле, а третьи их обезглавливали. Четвертые мертвых тварей тут же забрасывали в грузовик, который вывозил их за пределы пансионата. Судя по всему, повезут продавать. Я же провожал грузовики взглядом, печались от мысли о том, сколько же доминант пропадет просто так. Когда твари перестали клевать на бычью тушу, гвардейцы перешли ко второй части плана. Подойдя к причалу, они стали швырять гранаты в реку. Громогласные взрывы сотрясли окна пансионата, а в воздух взметнулись фонтаны воды. Гвардейцы явно били наобум, но три твари всплыли кверху брюхами. В финале пара магов ударила электрическими разрядами по водной глади. Желтоватые электрические дуги сорвались с пальцев магов и ушли в воду. Судя по тому, что я видел, эти умельцы явно не добрались до ранга магистра, а застряли на околите. Но даже так, смогли убить еще 5 разломных рыбин. От увлекательного зрелища меня отвлекла сирена. Чтобы мы не слонялись без дела, нас отправили на занятия. Посмотрев расписание, я торжественно вскинул руки вверх. Наконец-то что-то дельное. Лекция по базовому контролю маны. Интересно, что значит базовому? У них есть и продвинутый курс? Как бы там ни было, я занял место на последней парте аудитории и стал слушать, словно завороженный. «Вчера вы видели работу нашей доблестной гвардии. Пара бойцов даже использовали магию. Как вы поняли, магия молнии оказалась на порядок эффективнее гранат. Из-за этого у вас может возникнуть вопрос, зачем мы тренируем тело, если любой маг мощнее бойца ближнего боя. Вопрос обоснованный. Обычный человек, даже имея при себе огнестрельное оружие, не сравнится с магом. Но...» — преподавательница с высоким круглым пучком совершенно седых волос на макушке подняла вверх палец и осмотрела учащихся. «Запас маны конечен. Кто скажет, как можно восполнить запасы?» За передней партой сидел ушастый паренек в очках и тут же поднял руку. «Ф по мафию ядра маны, второй Ф по фоб и фуфаюфи, за вчет рефурфа фаб фенного тела, и третий Ф по мафию флес мироздания, жутко фыркая», — сказал он. «Все так», — дребезжащим голосом сказала Ирина Порфирьевна. «Напоминаю, что слезы мироздания использовать не рекомендуется. Они вызывают привыкание, а также способствуют развитию так называемого магического психоза. Почувствуете себя всемогущими и устроите резню. Таких психов сразу же убивают, не пытаясь исцелить, так как лечению они не поддаются. А теперь, давайте разберем градации рангов силы». Ирина Порфирьевна порылась в шкафу и достала плакат, который закрепила на доске. На нем изображались 7 рангов бойцов. Итак, начнем с самого начала. Оруженосец. Для простоты понимания уровней силы принято брать пятеричную систему счисления, то есть боец в ранге оруженосец запросто выйдет победителем в сражении против пяти обычных человек, и неважно, какими техническими средствами они будут обладать, боец в ранге воин с легкостью одолеет пятерых оруженосцев, витязь пятерых воинов и так далее, вплоть до абсолюта. Четыре первых ранга специализируются на физическом усилении тела, последние три на развитии магического дара, а можно перескочить с оруженосца сразу на акалита, я бы тоже хотел молнией фигачить, ухмыльнулся раздолбай с всклокоченными волосами, сидящий рядом со мной, фигачить, фи, что за слово-то такое, скривилась Ирина Порфирьевна, ну да ладно, при желании, вы можете прекратить развитие тела и перейти сразу к совершенствованию магии, но в этом случае ваши энергетические каналы останутся плохо развиты, за счет чего запас маны сильно упадет, а процесс восполнения маны станет на порядок дольше. То есть вы получите огромную и мощную дубину, которой вы сможете ударить чертовски сильно, но всего лишь один раз. Ирина Порфирьевна кашлянула в кулак и постучала указкой по плакату. Именно поэтому мы будем обучать вас поступательно. Сперва развиваем тело, а после даем практические навыки по контролю маны и использованию заклинаний. Тогда зачем мы начали изучать основы контроля маны так рано, выкрикнула Болтус. Все просто. Магическая теория, дисциплина объемная, и ее освоить с наскока. Чтобы начать практиковаться, нужно изучить теорию. А гвардейцы тоже изучали теорию? Послышался новый вопрос. Разумеется. Именно поэтому они до сих пор живы. Что вы имеете в виду? Ирина Порфирьевна поправила очки, снова кашлянула в кулак и посмотрела на нас. Это значит, что они, как никто другой, понимают, насколько велика пропасть между ратником и абсолютом. Запомните, если противник на два ранга выше вас, совет один, бегите, иначе вас раздавит, словно блох. Ирина Порфирьевна подняла руку, останавливая зарождающийся шквал вопросов. Да, да, сейчас я объясню, почему обычному ратнику никогда не сравнится с абсолютом. Вся проблема в щитах и классовых усилениях. Низкоранговый маг не способен пробить барьер абсолюта, как бы ни старался, ему банально не хватит маны, а если у ратника будет автомат, да хоть гранатомет, это не имеет значения, к примеру, абсолют способен одним заклинанием снести половину города, или напал Фильевна, выкрикнул я, подняв руку, а почему такие сильные маги не подмяли под себя всю власть, Михаил, а с чего ты решил, что они ее не подмяли? Скептически посмотрела на меня старуха поверх очков. В империи осталось 7 действующих великих родов. Один из них императорский, другие 6 – княжеские. Они забрались так высоко именно потому, что в их родах есть абсолюты. Они на вершине уже сотни лет, а другие роды банально боятся им противостоять. А в чем проблема? Нахмурился я. Если любого мага можно убить из огнестрельного оружия, то почему никто не пытался избавиться от князей? Ведь глафейбаланы часто воюют. Почему князей не тлагают? Дело в том, что для противостояния абсолюту потребуется целая армия, и то результат не гарантирован. Ведь абсолюты могут создать многослойный щит, а пока стрелки будут через него пробиваться, абсолют использует одно единственное заклинание и сотрет все, что видит в радиусе сотни метров, с лица земли, с чувством собственного превосходства заявила старуха. Как будто это она была абсолютом, но ведь запас маны конечен, парировал я, нужно всего лишь лаздергать абсолюта, заставив постоянно использовать ману, а когда ее не останется, охо-хо, наивное дитя, в теории все просто, и действительно, запас абсолюта опустеет после двух или трех десятков заклинаний, но не забывай про то, что он может залезть в долг, истощив свое тело, а еще восполнить ману слезами мироздания, к моменту, когда запас абсолюта опустеет, ты со стопроцентной вероятностью уже будешь мертв. Услышанное показалось мне полным бредом. Женщина явно никогда не сражалась. А если бы побывала в таком количестве битв, в каком побывал я, то точно знала бы. Порой случайности отнимают жизни сильнейших. К примеру, в прошлой жизни у меня был товарищ, чертовски мощный маг. Одним заклинанием обращал армии врага в пыль, и вот однажды он решил спуститься в древние руины, зачистил их и возвращался на поверхность, собрав кучу артефактов. И знаете, что случилось? В шею его укусил крошечный жучок. Не знаю, что это была за тварь, но мой друг больше так и не увидел белого света. Сперва потерял зрение, а после погиб от некроза. Казалось бы, небожитель, стирающий города в пыль, и крошечная букашка. Но букашка победила. В случае со всемогущими абсолютами то же самое. Готов спорить, что есть лазейка, с помощью которой можно их одолеть, даже если у тебя ранг ратника. Нужно лишь найти правильный подход, а лучше самому стать абсолютом. Да, пожалуй, последнее будет лучше всего. После лекции я вышел в коридор и увидел Углова. Иван Викторович был, мягко говоря, напряжен. Он заставил нас построиться в шеренгу, после чего объявил: «Не буду лукавить, и скажу как есть. Каким-то образом в реку попали разломные твари. Пока их не уничтожат, все занятия на открытом воздухе отменяются. В течение недели мы возведем забор, отгораживающий пансионат от водоема, и тогда вы сможете гулять во дворе, но с купанием в реке прощаемся минимум до середины лета». Иван Викторович пригладил челку и добавил: «Вольно, можете идти отдыхать». Хоть Углов и говорил с печалью в голосе, но никто из ребят не огорчился, а даже наоборот. Ну да, в хоккей поиграть любили многие, но вот нырять в ледяную воду до середины лета — какая жалость, а я-то надеялся заработать воспаление легких. Ухмыльнулся я и направился в свою комнату. Глава 7. Екатеринбург. Поместье Архарова. Константин Игоревич пребывал в ярости, расхаживал по кабинету, напряженно куря сигару, и едва сдерживался, чтобы не разнести всю мебель в щепки. В комнате жутко воняло дымом, отчего дворецкому, стоящему у окна, так и хотелось приоткрыть форточку, чтобы хоть немного проветрить помещение, но сделать этого он не решался. «Какой, к черту, хищник? Откуда ему взяться в реке?» — выкрикнул Константин Игоревич, бросив косой взгляд на дворецкого. «Ваше благородие, это отличный вопрос. Я знаю лишь то, что эта тварь быстро размножается и уже сожрала всю рыбу в водоеме и сейчас охотится на местных рыбаков. У нас 50 раненых и больше сотни пропавших без вести мирных жителей. Скорее всего, пропавшие без вести мертвы. Вот же тварь», — прошептал Архаров, вспомнив грузовик, брошенный в реки. «Это точно козни Черчесова». Константин Игоревич снова сконцентрировал взгляд на дворецком и спросил: «Сожрали всю рыбу без остатка? Согласно отчетам, в водоемах ниже поселка Евстюниха рыбы не осталось, но выше по течению нападений твари не зафиксировано, да и рыбаки там рыбачат как и раньше». «Я открою форточку», — решился дворецкий. «Срочно перекройте водозабор на плотинах водохранилища и отправьте туда адептов и магистров молний. Пусть поджарит эту мерзость», — с ненавистью процедил Архаров. «Константин Игоревич, план отличный, но в водохранилищах слишком много воды. Боюсь, нашими силами не нанести удар такой мощи, чтобы вся живность передохла. А если хоть одна особь выживет, то мы получим новую волну нападений очень скоро», — предупредил дворецкий и взглядом показал на форточку, едва сдерживая подступающий кашель. «Еще немного, и в комнате будет нечем дышать. Проклятие! И что предлагаешь? Идти на поклон к Титову и Богданову?» Барон быстро подошел к форточке, рывком распахнул ее и выбросил окурок на улицу. В кабинет тут же ворвался озорной весенний ветер и принялся трепать занавески, разгоняя застоявшийся дым в разные стороны. «Да, ваше благородие, это единственный вариант», — улыбнулся дворецкий, с явным облегчением вдохнув свежего воздуха. «Эти ублюдки отыграются на мне по полной», — усмехнулся Архаров, вспомнив, сколько раз он за свою помощь требовал добрых соседей заплатить звонкой монетой. «Увы, таков мир. Человек человеку волк», — философски изрек дворецкий. «Да какой волк, к черту», — нахмурился Архаров, не оценив изящного высказывания. «Волки — трусливые твари и нападают только толпой, да и денег со слабых не берут, а просто убивают их. Все, свободен. Мне надо сделать пару звонков». Архаров отмахнулся от дворецкого и сел за рабочий стол. Залпом вылил в горло рюмаху коньяку, чтобы смыть горечь от необходимости просить помощь, и набрал номер Титова. «Алло, да, это Архаров. У меня тут кое-что случилось. После занятий я вернулся в свою комнату, запер дверь и призвал мима, заставив его принять форму меча. Что и говорить, мимики чертовски полезны. Ключ от спортивного зала мне отказались давать, поэтому выкручиваюсь собственными силами». Вспомнив движение Сергея, я встал в атакующую позицию и нанес удар. Меч свистнул в воздухе и остановился в нижней точке. Что-то было в этом движении не так, как будто в кистях имелась какая-то нестабильность. То ли хват неправильный, то ли кисти слишком слабые, а может, я чересчур напрягаю предплечья. Размышляя о том, как улучшить технику, я вспарывал воздух раз за разом, концентрируясь на постановке ног. И вот к ногам у меня претензий не было. Благодаря доминанте танцора я порхал по крошечной комнате, а вот с нанесением ударов были проблемы. Ерунда какая-то. Может, спина слабовата? Да нет, другие ребята тренируются точно так же, и у них все в порядке. Непонимание того, что я делаю не так, злило. Но это не повод бросать тренировку. Я махал мечом до тех пор, пока все тело не забилось. Мышцы разбухли и стали гореть, а бицепс начал сокращаться в мелких судорогах. Это стало знаком, что с фехтованием на сегодня я закончил. Настало время рукопашного боя. Мимо принял форму Прохорова, и мы устроили отработку ударов. Сперва бил мимо, а я уклонялся, делал нырки, оттяжки, сбивы, ставил блоки, а после мы поменялись ролями. Чертов мимик двигался лучше меня, так как он считал образ движений Прохорова и скопировал его полностью. Проклятие, да мимо даже ухмылялся и надрывно дышал точно так же, как Артем. За такую актерскую игру ему полагается приз в виде статуэтки. Жаль, ни одной нет под рукой. Зато есть огромная усталость, и рана на боку начала кровоточить. Повязка пропиталась кровью, и пришлось завершить тренировку. Все уже спали, а я направился в душевую. Включил свет, стянул с себя одежду и уставился на рану. Из нее сочилась розовая сукровица, и я был чертовски рад, что швы не разошлись, иначе у меня возникли бы крупные проблемы. Зинаида и Людмила вернутся только утром, а с открывшимся кровотечением я до утра вряд ли дотяну. Одежду швырнул в контейнер для грязного белья, искупался и вернулся в комнату. Уютная мягкая постель обняла меня, как родного. Тишина и только тусклый лунный свет проникает в комнату, да слышатся выстрелы где-то вдали. Да уж, в интересное время живу. Я уже начал проваливаться в сон, когда услышал за дверью: «Давай быстрее, чего копаешься? Да спички отсырели, свали». «Я сам». Один из голосов определенно принадлежал Прохорову. «Спички», — говорит, — «эти дегенераты решили поджечь мою комнату». Из-под двери просочился дым, и по комнате пополз запах гари. Я вскочил с кровати с намерением выбить из них всю дурь. Рывком открыл на себя двери, увидел на полу горящий лист газеты. «О, боги, какие же вы клетины!» — вздохнул я и захлопнул дверь. «Готов спалить, что под газеткой лежит свежая куча дерьма. Ну ничего, в эту иглу можно иглать вдвоем». Ради того, чтобы поддержать шутку Прохорова, мне пришлось не спать до 4 часов утра. Но ради такого дела, я был готов и сутки не спать. Призвал мимо, тот прокрался на кухню и украл все пачки дрожжей, какие только смог отыскать. А дальше что? Правильно, засыпаем дрожжи в унитаз и смываем. Я отозвал мимо и лег спать с чувством выполненного долга. Мимо засветился на камерах, а значит, пробуждение у меня будет восхитительное, с ароматом справедливости. Фу, ну и вонь. Если так пахнет справедливость, то понятно, почему ее не существует. Во всем пансионате нестерпимо воняло испражнениями. Я выглянул в коридор и увидел огромную лужу, вокруг которой уже плясали уборщицы, а со стороны туалета доносился мат сантехников. Ну и, конечно же, Углов был рядом. «Что там, засор какой-то?» — вопрошал он сантехников.